Глава 10. Петербургская жизнь. Осенний вечер. Капли дождя бойко постукивают о подоконник. От изразцовой печи веет жаром, а из раскрытой форточки долетают дуновения бодрящего воздуха с Балтики. В колеблющихся отцветах от двух свечей Тюрен, Вобан и Морец Саксонский как будто двусмысленно улыбаются со своих портретов. На бюро раскрытый том записок герцога Сен-Симона, рядом с ним разрезной нож слоновой кости. Алексей Григорьевич берет нож, водит пальцами по его гладкой поверхности, от которой не хочет отрываться. Вот он, господин Алексей, уже более 5 лет в Петербурге, ему уже 18 лет. И жизнь его с внешней стороны подобна веселому празднику, которому не видно конца. Учение, оно дается ему без труда и забот. Конечно, латынь трудна, однако неустанная практика в чтении римских классиков и благословенная помощь наставников способны преодолеть все трудности. Военные занятия и того приятнее. Какое удовольствие облечься в маску и защитный жилет, манипулировать рапирой, стремительно нападая и поражая удары, или стрелять в цель из пистолета, или легко горцовать в манеже, или качаться на брусьях, радуясь тому, что мускулы твои наливаются силой, или стоять в строю, ловить слова команды и точно выполнять приказания, или принимать участие во встречах кого-нибудь из коронованных особ, приезжающих в корпус. Правда, иногда мучительно хочется общаться с родными людьми, а между тем к Шкуриным его не пускают, и от государыни его отделяет глухая стена этикета. Но об этом лучше не думать, лучше раз и навсегда решить, что так и должно быть. Зато есть маскарады, балы, спектакли. Вот завтра придворный бал, там будут фрейлины Энгельгард. Но завтра же и бал в Смольном. Перед глазами Алёши предстала Катенька Энгельгард, неторопливая красавица-блондинка с томными голубыми глазами, которые она имеет привычку закатывать во время разговора, когда медлит с ответом. А как она превосходно танцует! Движения её точны и полны грации. Она всегда внимательна к Алёше, а ведь её положение в обществе как наследницы светлейшего исключительно, и Алёша не собирается забывать об этом. Почему же все-таки он сомневается, куда ему ехать? А вот почему. В Смольном есть девица Зверева, миниатюрная брюнетка с небольшими усиками. Она, конечно, не так хороша, как Катенька, быть может, она даже немножечко вульгарна, и танцует она хуже Катеньки. Но зато, когда она говорит, у нее так мило приподнимается краешек правой губы и так завлекательно движется родинка на щечке. Но это Зверева не обращает должного внимания на Алешу. Зверева явно предпочитает танцевать с Ушаковым. Увы, этот Ушаков, хотя и мужиковат, но силен и решителен гораздо более, чем он, Алеша. И это предпочтение уязвляет юношу. В дверь кабинета постучали. Вошел Рибас. Он остановился посреди комнаты и заявил торжественно. «Господин Алексей, его высокопревосходительство Иван Иванович приказал мне передать вам следующее. Не далее, как вчера, князь Потемкин прислал записку его высокопревосходительству, в которой объявляет о своем намерении сватать вам свою племянницу и наследницу, мадемуазель Екатерину Энгельгард. Благоволите помыслить о сей пропорции, и в ближайшее воскресенье, когда вам надлежит обедать у Ивана Ивановича, благоволите изложить его высокопревосходительству ваши суждения на сей предмет». Ступая своими обычными кошачьими шагами, Рибас подошел к Алёше вплотную. «Мой дорогой господин», — проговорил он вполголоса, цепко дотронувшись до Алешиного плеча, — «послушайте слова вашего истинного друга. Соглашайтесь на милостивое предложение его светлости. отбросьте колебания. Этим браком вы стяжаете себе поддержку первого вельможа империи. Ваше будущее окажется в надежных руках, и успех вашей карьеры будет предрешен. Сразу по уходе Рибаса Алеша снова принялся шагать по комнате, стараясь навести порядок в мысли. То его захватывала мысль о том, что вот эта блистательная красавица станет его женой, и тогда он ощущал себя бесконечно счастливым, то вспоминались неодобрительные слова отца о Потемкине, и одновременно приходило на ум мерзкое слово «расчет», то выплывали из памяти какие-то странные косые взгляды придворных, наблюдавших уединенные беседы Алеши с Катенькой Энгельгард,